Именно к ангарам вдруг направился мясник, даже не предупредив. Просто встал и пошел, скрываясь за высокой травой. «Ты хули творишь?» – зашипел я, догнав этого мудака. «Мы разведать вроде должны были только». «Ну вот и разведаем», – ответил тот, внимательно следя за персоналом и загибая так, чтобы оказаться за ангаром. «Если это обычная ферма, то бояться нечего. Наберем кукурузы и валим попкорн делать. Пока мы тут жопу отсиживали, я даже охраны толком не видел. А если нет, то заодно и сыворотку раздобудем». Оскалился тот. Первый ангар представлял из себя просторное и функциональное сооружение из прочного металла с высокими стенами и крышей. Он был оснащен системой вентиляции и климат-контроля, поддерживающими оптимальные условия для хранения урожая. Внутри – гладкий бетонный пол и автоматизированные механизмы для загрузки и выгрузки зерна. Все как полагается на современной ферме. На самом деле мы пробрались внутрь с удивительной легкостью. Задняя дверь, ведущая в небольшую курилку, была даже не закрыта. Этот ангар служил для хранения зерна. Быстро осмотрев помещение, не нашли особо ничего подозрительного и перешли к следующему, благо практически все работники были в полях, видимо, работая от рассвета и до заката. «Блядь!» – выругался Бучер, когда мы осмотрели все доступные помещения. Даже в центральное залезли, где на самом деле просто стояли цеха по обработке готового продукта. Следов тайной лаборатории не было и там. На самом деле еще и едва не спалились на отходе, когда какой-то рабочий решил выйти в курилку. Благо Бучер взял с собой пистолет со снотворными дротиками, и мы просто примостили отрубившегося мужика на скамейку. «Реально ферма, ебана. Что, едем обратно?» – спросил я, когда мы уже быстро продвигались к тачке, оставленной на расстоянии. «Какой там? У меня еще 3 адреса этого небесного урожая есть. Проверим, сколько сможем», – буркнул мужчина, залезая в тачку и открывая небольшую сумку-холодильник. «Пиво будешь? А ты вообще уверен, что это не просто фермы?» – задал я вполне логичный вопрос, принимая холодную банку. «Мало ли у ваут своих компаний, не будем же все ездить проверять». «Нихера я не уверен», – глотнул пиво мясник. «Но вот знакомый мой, который в циферках шарит, сказал, что что-то нечисто с этой конторой. Внешне все хорошо, конечно, но те явно тратят практически столько же, сколько и получают. И, либо предприятие убыточное, что для такой корпы с акционерами в Сенате, странно. Либо, тратятся они не только на трактора, или просто держат эту компанию, ради престижа», отметил я еще одну причину. «А еще есть вариант, что это обычная прачечная, основная прибыль на зарплаты менеджмента уходит, и на внереализационные расходы, чтобы налоги уменьшить. Сумма амортизаций, резервы по гарантийному ремонту и обслуживанию, обучение сотрудников, страховки способов много. Вот и выходит по бумажкам, что дохода практически нет, потому что размывается на все это дело. И это только легальные способы. Ты хули тут забыл, раз умный такой?» Подозрительно покосился на меня Бучер. «Но сдается мне, что знакомый мой тоже про эту поеботу в курсе. И если говорит, что дело нечисто, значит, может так оно и быть. Тем более, что в открытом доступе ничего про секретные лаборатории нет, если ты не знал. Они, блядь, секретные». «Да понял я, проверим», тоже хлебнул я немного холодненького. «Насчет первого, я экономические преступления тоже расследовал, вот и вник. Ничего сложного, обычные схемы для моей страны», усмехнулся я. «А насчет того, что здесь забыл, препарат ВИ, помнишь про такой?» Это был риторический вопрос, еблан, оскалился Бучер, заводя мотор. «Поехали искать эту кончу осьминога». На третью ферму из списка Бучера мы приехали уже поздно ночью. Остальные точки еще меньше походили на секретные лаборатории, где содержится дорогостоящий препарат. Но вот последняя. Эта ферма, казалось бы, ничем не отличалась от других. Просторные пастбища, тянущиеся до самого горизонта, высокие загоны для скота, ангары для техники. Вот только по периметру фермы возвышались высокие металлические заборы с колючей проволокой, освещенные мощными фонарями, разгоняющими пелену ночи. Направлены они были как на территорию снаружи, так и внутри. Также по углам стояли массивные сторожевые вышки, откуда вооруженные охранники в камуфляжной форме внимательно следили за довольно большой территорией. В бинокль было видно, что это именно служба безопасности ВАУТ. Экипировка, одежда и прочее выдавала их с головой. Вдоль фермерских зданий, амбаров, коровников и складов стояли бронированные внедорожники, готовые к мгновенной мобилизации. Животные на ферме были, но сейчас собранные в загоны находились там. Слышались короткие переговоры охранников по рациям, редкий лязг металла, когда работала техника. Хотя сейчас и была ночь, ферма не спала. Впрочем, и без захода на территорию, было понятно, что это именно то, что мы искали. Ребята не палятся, конечно, ради коров и овец целую военную базу организовывать. Ну что, видишь, я, сука, был прав, торжествующе произнес мясник, отрываясь от бинокля. Да кто спорит, хмыкнул я. Разведать не хочешь, нахер иди, мгновенно отозвался Бучер. Я насчитал около 30 целей, скорее всего, в полтора раза больше. Вышки, освещение, перекрестный огонь, все как по учебнику. Не удивлюсь, если возле забора все заминировано. Влезть можно, вылезти, вперед ногами. Только вот ты заметил, что заметил, не понял я, присматриваясь к объектам. Посмотри на парней на вышках, ответил мясник. Они все, как будто, больше за внутренней территорией смотрят. Странно это, если тут лаборатория, может быть сбегало что-нибудь, предположил я, или кто-нибудь, овечка, сука, Долли, побег с фермы, хохотнул Бучер. Ну да, может и ей прав, на все испытания русских не напасешься, вот и приходится бедных животных использовать. Гринпис не одобряет, но не знает. Ага, смешно, пиздец, оценил я шутку. Что делать будем? Хер знает, мрачно сказал мясник. Думать надо, давай обойдем по периметру. Только осторожно, про мины я не шутил. Посмотрим со всех сторон, я пару фоток сделаю. Но, сдается мне, вдвоем мы тут не справимся. Если, конечно, ты молниями стрелять еще не научился. Нет, пока нет, не менее мрачно ответил я. Что-то план мой потихоньку разваливаться начал. Действительно, думать надо. Вот то-то и оно. Я же говорил, проще банк грабануть, подытожил Бучер. Ладно, поползли. Домой возвращался в смешанных чувствах. Нужное место мы нашли, вот она, лаборатория. Заходи и бери, если сможешь ноги унести, конечно. Еще немного поползав, мы собрались обратно, по пути опустошив его мини-холодильник за размышлениями, как проникнуть в такое место. Выходило пока что скверно. Бучер подбросил меня до машины за пару часов до рассвета, так что спать оставалось несколько часов. Только сон особо не лез в голову. Вместо него приходила куча тревог, мыслей, переживаний и прочей херни, которая днем почему-то особо не возникает. Взял пачку сигарет, которые купил, когда деньги появились, но так и не использовал, и пошел на крышу, к которой у меня был доступ через пожарную лестницу. Ключи я брал у консьержа, чтобы отремонтировать собственную крышу, ну и, разумеется, сделал дубликат, на всякий случай. Вот и пригодились, хотя бы чтобы только покурить. Ну и вид отсюда открывался ничуть не хуже, чем из моего окна, в чем-то немного лучше. В Нью-Йорке, в отличие от мест, где я был до этого, небоскребы словно соревнуются друг с другом в высоте, и на их вершинах мерцают антенны, будто неоновые маяки для заблудившихся в бетонных джунглях. И когда темнеет, и мегаполис погружается в сумрак, крыши превращаются в тихие островки среди бесконечного океана огней. Здесь, на этих высотах, кажется, что время останавливается. Гудение тысяч машин и сирен внизу становится едва уловимым, словно далекий шум моря. Вдыхая табачный дым, я смотрел, как луна, поднимаясь над городом, серебрит стеклянные фасады и металлические перекрытия. Крыши тоже разные на самом деле. Где-то до сих пор стоят водонапорные башни, усталые от времени и глядят на мир сверху вниз, как древние стражи прошлого. Где-то современные, пустые крыши, сверкающие стальными конструкциями. В некоторых местах, среди бетонных плит, разбиты маленькие сады, оазисы зелени, где растут деревья и цветы, словно пытаясь напомнить городу о природе, которую он когда-то поглотил. Но самое удивительное – это огни. Огни, которые, кажется, никогда не гаснут. Огромные рекламные щиты, сверкающие в ночи, отражаются в стеклянных фасадах небоскребов, создавая бесконечные игры света. Красные, синие, зеленые неоновые огоньки, или просто подсветка билборда очередного фильма. Рассвет семерки. Все это было действительно красивым зрелищем. Если бы был в другом мире, может быть и был резон парочку раз побегать по этим крышам, надев супергеройский костюм. Правда, меланхолия, а также общая вымотанность рисовала из мыслей о супергеройстве какой-то дурацкий нуарный комикс с прологом. На этих высотах человек может почувствовать себя частью чего-то огромного и одновременно, абсолютно одиноким, глядя на безмолвный мегаполис, раскинувшийся под ногами. Мирные люди спят, мафия уже проснулась, но Бэтмен... Стоп, мой взгляд перенесся опять к свежему билборду, где на первом месте гордо позировал Хоумлендер, а по бокам также виднелись и остальные члены сей час неполной семерки. И я, кажется, вспомнил, что в третьем сезоне уже видел этот фильм. В самом начале, блять, щелчком пальцев отправил я сверкнувшую искрами белую раковую палочку вниз, на дорогу. Красивый комикс в моих мыслях опять возвращался в кровавый треш от Гарта Энниса. Похоже, времени у меня осталось даже меньше, чем я думал. Глава 30. Призывной зов сирены минетчицы делает из мужика тряпку. Таким шантажом бабы и женит на себе. Значок защиты авторского права, отбросы. Практически вся ночь прошла за разбором всего того, что накачало мне чудо-флешка. И надо сказать, если бы я был менее стрессоустойчивым, то подобные кадры наверняка заставили бы меня с оглядкой ходить, избегая суперов в ярких костюмах С. Кадры с последствиями применения самых разнообразных суперсил ужасали. Нет, действительно, фотографии в личных делах воспитанников были похожи кадры из какого-то низкопробного слэшера. Взорванные, разрезанные на части, растворенные в кислоте, подожженные, замороженные. Кровавая карусель кадров сменялась одна на другую, пока я искал дело Виктории Ньюман, а затем и просто бездумно щелкал картинки одна за другой, охеревая от того, сколько судеб ни в чем не повинных детей и их родителей сломал один, разработанный немецким ублюдком, препарат, и насколько многогранные силы тот давал. Конечно же, они в целом повторялись. У одной темнокожей девчонки я даже нашел похожую силу, как и у самой Ньюман. Та недавно поступила в университет для суперов под названием ГОТУ, также известный как университет Гадалкина. Повторялись силы и фонарщика, и еще много кого, но при этом в топ-1 входила просто суперсила. Просто повышенная в несколько раз человеческая сила, ломающая кости бедных родителей после небольшой подростковой истерики. Впрочем, способности были и достаточно уникальные, например, управление лактозой. Казалось бы, бесполезная способность превратилась в орудие убийства, когда маленький мальчик Брайан обиделся на свою сестру, забив ее дыхательную систему съеденным накануне йогуртом. Вот такой вот веселый молочник. Другая случайность произошла с девчонкой-телепортером. Она просто решила покатать своего братика с помощью суперсил, разорвав беднягу на несколько кусочков. И подобных случаев даже просто случайного использования суперсил было действительно много. Нашел я и фотку парнишки, который чуть не взорвал мне мозг своими способностями. Оказалось, что это Теодор Стилвилл, сын Маделин Стилвилл, бывший главы ВАУД. А мне казалось, что деньги у нее были, чтобы ребенка не отправили в это место. Впрочем, я и в целом не очень понимал логику некоторых действий ВАУД. Если разобраться, то в особо незащищенном месте, да, полном малолетних суперов, но все же незащищенном, хранилось, блять, такое. Если честно, после просмотра файлов я просто несколько минут охеревал от осознания того, что именно попало мне в руки. Да это ж джекпот, ебано. Наверняка сказал бы мясник, если бы к нему в руки попали подобные файлы. Оставался вопрос, почему он ими не воспользовался в самом сериале. Хотя у меня была мысль по этому поводу. Имя ей – Хьюи. После первой мысли, тут же опубликовать все это, если не обрушив, то серьезно пошатнув позиции ВАУД, пришло осознание и другого. Случись так, этим шагом я обреку сотни детей и их родителей, прошедших через жернова бездушной корпорации на новый виток пиздеца. Всем лица не замажешь, главная ценность информации – это ее проверяемость. И такие подробности темного прошлого, вытащенного наружу, в открытом доступе, запросто может сломать жизнь любого. И да, многие из детей уже выросли и занимают разные строчки рейтинга ВАУД, сверкая в обтягивающем трико. Но имею ли я право судить их за это? Не знаю. Бучер, несомненно, знает, или думает, что знает. Хьюи, тоже. Но вот что сделать мне, я с сомнением посмотрел на флешку, воткнутую в ноутбук. Ну, по крайней мере, я знаю точно, что я точно не сделаю. Выбрасывать такую вещь однозначно нельзя. Да и сделаю на всякий случай пару бэкапов. Не в облако, конечно, но на несколько носителей точно. Знавал я одного добряка, который хранил все файлы на SSD, а в остальном, пока что лучше оставить эту информацию до лучших времен. Возможно, я смогу ее дополнить прочими вещами, типа копиями дел прочих ублюдков и другой информации в довесок, усилив эффект. Все равно, без решения главной проблемы, неуязвимого супера в спандексе, информация скорее навредит, просто убрав сдерживающий хоумлендера фактор, умного засранца Стена. Вот после того, как разберусь с ебанутой версией Супермена, можно будет уже и вернуться к этому вопросу. Решив так, я скопировал дело Нади на еще одну флешку, в процессе раздумывая, как именно мне подступиться к одной из сильнейших суперши и не превратиться в кровавую кашицу при этом. Регенерация регенерацией, но я был уверен, что из мокрого места собираться уже будет некому. Как тот парень вылавливать ее на пресс-конференции, явно не лучшая затея. Кстати говоря, задумался я над еще одним спусковым крючком, который мог столкнуть всю ситуацию с обрыва пиздеца. Не знаю уж, изменил ли я будущее настолько, чтобы тот перестал искать встречи с конгрессменшей, но сдается мне, что вряд ли. Если он захочет самоубиться мутантку, ладно, но, если я буду шантажировать Ньюман, то и преждевременное ее раскрытие мне тоже невыгодно. Также вроде тот еще говорил что-то пиздеце внутри приюта. Это может быть интересно. В личных делах ничего особо не писалось, да и не походило то место на тюрьму. Тут либо ему просто не понравилось отсутствие конфеток, либо что-то еще, что может рассказать сам суперсирота. Значит, нужно найти его до того, как он повстречается с Надей. И времени осталось точно не очень много. Блять, утро началось, как и практически всегда ранее, с безупречной сценической постановки. На поверхности мир видел Хоумлендера, совершенного героя, сияющего символа надежды и защиты. Он стоял на краю крыши башни Vought International, гордо оглядывая горизонт. Легкий ветер играл с его плащом, развивая его, как знамя. Солнце поднималось над городом, заливая его золотым светом, отражающимся на металлических небоскребах, и на мгновение все выглядело как картина идеального мира, которую он так отчаянно старался поддерживать. Но за этой маской нарисованного профессиональным художником портрета скрывался другой мир, темный, зловещий и пропитанный гневом. Хоумлендер стоял, скрестив руки на груди, и в его глазах не было привычного блеска уверенности и гордости. Под этой маской был человек, которого подтачивал гнев. Шантаж – это слово, практически забытое в период опустошения, которое постигло непоколебимого супергероя после смерти той, что, как ему казалось, понимала его, сейчас снова и снова всплывало в его голове, как заноза, которая не давала покоя. Его сердце, способное выдержать ядерный удар, сейчас билось глухими ударами, наращивая темп, словно внутри него нарастал ураган. Этот чертов фильм. Его кулаки медленно сжались. Он знал, что должен оставаться безупречным для своих фанатов, для камер, для корпоративных лидеров, которые возводили его на пошатнувшийся пьедестал, но отснятая сегодня сцена была последней каплей, и лишь вбитая в подкорку привычка не показывать собственной слабости не позволяла ему изменить отрепетированной роли. Раньше она подходила ему полностью. На съемочной площадке рекламы он снова был собой, блистательным, величественным Хоумлендером, которого обожали миллионы. Он произносил реплики о справедливости, о борьбе за будущее, о том, что он всегда будет здесь, чтобы защитить свой народ, глядя в глаза жалкой замене любимой женщины и произнося слова, которые никогда бы не произнес. «Нацистская сука». В этот день Хоумлендер видел все иначе. Обычные улыбки, которыми его встречали коллеги, казались ему притворными. Их похвалы и восхищение актерской игрой – ложными. «Все они лишь пешки», – думал он, проходя мимо, с трудом подавляя желание разорвать этот лживый мир, в котором вынужден был жить, как однажды попавший внутрь фильма мальчишка. Иногда этот фильм ему даже нравился, но чертов Эдгар в очередной раз напомнил ему о том, что этот фильм снимает не он, а слабости, которую ему навязали, заставив подчиниться. Он помнил тот момент, когда его шантажировали. Это было оскорблением. Кусочек его могущества, его власти, был вырван у него. Он, самый сильный человек на планете, должен был теперь оглядываться на того, кто осмелился его поставить на колени. В груди поднялась волна гнева, и он остановился посреди коридора. Его ноздри раздувались, дыхание стало тяжелым, и казалось, что стены вокруг начали дрожать от его внутреннего напряжения. Но он сдержался. Под его кожей пульсировала невыразимая ярость, но внешне он оставался спокойным. Он знал, что не может позволить себе вспышки. Не сейчас. Пройдя на балкон, он взлетел в небо. Высоко над городом, где не было ни камер, ни глаз, следящих за ним, Хоумлендер наконец дал волю своим чувствам. Воздух свистел в его ушах, когда он пронесся над Нью-Йорком, а затем остановился, паря над шумевшим мегаполисом, как бог, глядящий вниз на смертных. Его зубы скрипели от напряжения, а в груди росло желание разрушить все, что лежало под ним. «Я мог бы уничтожить их всех», — думал он. Легкое движение его руки, и город мог бы превратиться в пепел. Но вместо этого он оставался в воздухе, зажатый между своими желаниями и долгом поддерживать иллюзию. И это осознание, что даже он, Хаумлендер, находится в чьих-то руках, разъедало его изнутри. «Почему, блядь, земляной ястреб? Я до сих пор не мог понять, как мужика с молотами вместо рук назвали именно так. Строго говоря, конечно, у него вместо рук были все же не настоящие молотки, просто верхние конечности подверглись сильной мутации. Пальцы скрючились и срослись в уродливого вида покрытые костяной броней булавы, которые тот закрыл специальными черными перчатками. Издали, конечно, можно было спутать с молотком, конечно, но не больше. Вроде бы раньше его руки были похожи на когти, вот и назвали так», — ответил мне француз, что-то на ходу допиливая в своем очередном вундервафе. «Не самая лучшая способность, конечно. Ага, пиво открывать явно неудобно», — усмехнулся Бучер. «Да и дрочить, наверное, тоже». Словила фейспалм Кимика, что-то быстро жестикулируя французику. «Не знаю, Монкер», — отозвался тот. «Наверное, потому что он мудак». «Ты это сейчас про кого спизданул?» — с подозрением повернулся к Сержу Бучер. «Так про Граундхака, месье Шаркюте», и бровью не повел тот, «про кого же еще?» «Все, готово». Протянул он мне устройство, похожее на большой, черный вибратор. «Ты уверен, что сработает?» Скептически оглядел я херовину с большой кнопкой. «Что-то не очень это похоже на шприц». «На дилдак это похоже, говори прямо», — встрял Бучер. «Французу что ни дай, либо взрывчатка, либо фаллосы получаются. В прошлый раз ты вроде не жаловался», — ответил тот, явно оскорбленный за свой технический гений. «Потому что в прошлый раз взрывчатка была», — оскалился мясник. «Все самые лучшие ты. Как этой поеботой пользоваться?» Прервал я очередную остроту. «Мы уже почти приехали, и по собственной инициативе я сдуру вызвался вновь испытать творение француза». «Ну как сдуру? Помереть вроде бы не должен, а если я лезу к таким как Ньюман и компашка Твердыни, мне срочно был нужен опыт сражений с суперами. Те разы, когда я огребал пиздюлей, не считались, да и выбора особого не было, я до Кимика». «Ей, к слову, Серж вручил устройство менее похожее на дилдок, чем у меня, хотя о внешнем виде он точно так же не особо заботился, надо сказать. Таутвабиин, кнопка одна, не промахнешься», — улыбнулся француз, показывая на большую кнопку в навершии. «Предохранитель тут, просто поднеси близко к любой части тела, и армированный наконечник под воздействием пневмозаряда пробьет его кожу, впрыснув снотворное. Такая доза и слона свалит, ему тем более хватит, я полагаю». «Ну раз так, то конечно», — хмыкнул я, услышав знакомое слово. «Нет, понятно, что со стопроцентной вероятностью рассчитать все нельзя, но как-то повелось, что его изобретения работали не совсем так, как ожидалось. Надеюсь, что этот раз будет исключением». «Приехали, на выход», — остановил тачку мясник. И я, натянув маску, захватив все необходимое, первый вышел наружу. За мной из машины выскользнула Кимика. Мясник также вышел из тачки, поменявшись местами с французом, который отогнал фургон немного подальше и вновь принялся наблюдать за обстановкой. Мы двинулись ко входной двери, Кимика к заднему выходу. План А, разработанный и многократно объясненный нам темнокожим команданте, который на этот раз с нами не присутствовал, был прост. Войти с разных сторон, попробовать произвести легальное задержание для камеры. А если проштрафившийся супер, которому грозило до 10 лет особой тюрьмы для суперов, откажется сдаваться, врубить установленные на фургончике излучатели высокочастотного сигнала, затем просто и без затей погрузить дебошира в сон этими дилдоками. Проблема была только в сигнале, который словила бы также Кимика и я. Поэтому девушке Серж сварганил какие-то особые затычки, которые более-менее подавляли сигнал. Успел только одни сделать, так что мне предполагалось пока что превозмогать. Но в принципе это особой проблемы, наверное, не составит. Все-таки в отличие от остальных суперов, двигаться я все-таки мог, даже довольно резво. Помимо творения взрывотехника, у нас также были автоматы со снотворным, пистолеты, ну и на самый крайний случай, в фургоне имелся РПГ. В целом, что-то да должно было сработать, теоретически. На практике же все как обычно пошло по пизде, с первой же минуты. Глава 31. Чуваки, на Рождество мне подарит футбольный шлем. Откуда знаешь? Я видел, как мама прятала его в шкафу. А я тоже наблюдал за мамой и знаю, что она подарит мне вибронаслаждение 2000. А что это? Не знаю, но звучит круто. Значок защиты авторского права. Эрик Картман. Дом, в котором жил неуравновешенный супер, сразу вызывал ощущение запустения и хаоса. При том, что район на самом деле был довольно богатым. На остатки былой роскоши намекало и само строение. Большое двухэтажное здание с большим двором, позади которого был парк. Вблизи, правда, оно выглядело довольно обветшалым. Потрескавшаяся краска на стенах, заваленная листьями крыша и заросший двор, за которым давно никто не ухаживал. Пустые бутылки валялись у крыльца, как немые свидетели ночных запоев, а дверь была то ли сломана, то ли просто уже не запиралась, что придавало дому ощущение уязвимости и заброшенности. Руки вверх, работает ЦРУ. Вместе с мясником ворвались мы через хлипкую дверь, изнутри покрытую сетью вмятин и сколов, оказавшись в просторной комнате полной мусора и сломанных вещей. Бутылки, коробки от готовой еды, разбросанные валялись на полу, мебель была изрядно ушатана или сломана. По центру комнаты стоял огромный порванный диван напротив огромной разбитой плазмы с разбитой приставкой и джойстиками, довершая картину какого-то притона. На самом диване в странной позе сидел небритый огромный супер в зеленой маске, закрывающий часть лица и правда отдаленно напоминающий голову ястреба. Сам он был явно таким же запущенным, как и дом, жирное тело, огромный рост и здоровенные, до сих пор увенчанные мускулами длинные руки, оканчивающиеся большими черными кулаками, в черных перчатках. На ястребе был распахнутый розовый халат, а своими молотками тот осторожно держал. «Это, блядь, что, Лоли?» – потрясенно проговорил мясник, уставившись на раздетую куклу японского аниме-персонажа, к которой пристроился бугай в маске, зажав голову той между двух своих молотов, которыми оканчивались запястья. Сквозь распахнутый халат было видно, что его кожа, начиная с рук, покрыта серыми наростами, создававшими отталкивающее впечатление, как и вся картина в целом. Бам! С грохотом открылась вторая дверь, впуская в жилище опустившегося супера проникшую с запасного выхода химика. От резкого движения Грандхаук испуганно дернулся, а голова секс-куклы расплющилась в резиновый блин, разрушенная неловким действием мутанта. «Я не педофил!» С ревом закричал супер в розовом халате и вдруг мощным ударом ноги отправил в нашу сторону мать его стол. Мы с Бучером прыгнули в разные стороны, едва разминувшись со смертельным снарядом. Стол врезался в дверной проем и с громким треском вылетел наружу уже кучей обломков, один из которых прилетел мне прямо по голове. Сбоку раздался стрекот автомата, посылая в здоровяка кучу дротиков. Вот только они с щелчками отскакивали от крепкой кожи супера, совершенно не причиняя тому вреда. Еще раз заорав, мутант швырнул в Бучера куклу и вдруг с членом наперевес понесся к окну, когда наперерез ему выскочила хрупкая по сравнению с гигантом фигурка химика. Вскочив на спину, та попыталась было вонзить в шею суперу усиленный дротик, но явно уже одурманенный чем-то здоровяк, взревев, просто рухнул на спину, придавливая азиатку своей массой. Я уже отошел от яркого приветствия и тоже присоединился к веселью, пытаясь воткнуть в него чудо-шприц и не попасть под действие мутировавших рук. Проблема была в том, что тот, пытаясь стянуть вцепившуюся в него химика, беспорядочно махал своими молотками, один из которых я заметил слишком поздно. Бам! По моим ребрам будто прилетела кувалда, явно ломая что-то внутри тела и запуская в полет до ближайшей стены. «А-а-а!» – заорал мутант, когда пальцы все так же налипшие на него химика полезли тому в глаза, раздирая маску. Преодолевая боль при каждом вздохе, я поднялся на карачки, пытаясь нащупать творение француза среди всего мусора. Черный дилдок оказался совсем рядом, под кучей журналов. Подобрав его, быстро двинулся в сторону здоровяка с явным намерением затолкать этот дилдок ему куда-то поглубже. А тот все так же молотил своими руками пол, свое же лицо и окружающие предметы, пытаясь свернуть вертлявую химика. Удачным ударом тот, похоже, сломал азиатке руку, так как освободиться ему все-таки удалось, и он навис над изрядно помятой девушкой, тряся членом и занося две булавы над ее головой, явно намереваясь сделать что-то нехорошее. «Получай!» — воткнул я шприц в единственное место на спине, не покрытое наростами, одновременно нажимая на кнопку, и «ДЖЖЖЖ» Зажужжала машинка с загоревшейся на ней красной кнопкой. «Блядь, это что, не тот, а РГХ?» Заорал то ли от боли, то ли от унижения здоровяк, с размаху обрушивая на меня обе кувалды, вновь отправляя в недолгий полет, закончившийся окончательно разбитой плазмой, затем твердой стеной, едва не вышибшей из меня сознание. Я мешком свалился на пол, прямо возле черного прибора, на этот раз действительно того именно, только вот в глазах темнело от недостатка кислорода и явного болевого шока. Не знаю, что именно он мне сломал, но похоже, что что-то важное. «Француз, врубай!» – заорал в рацию мясник, еще раз отскакивая в сторону от еще одного метательного предмета, получать которым по голове он явно не собирался. Мутант же, оставив в покое приплющенную азиатку, понесся до окна на задний двор, когда мерзкий шум в ушах принес еще одну порцию боли, на этот раз вырубившие сознание полностью. Очнулся я рывком. Пульсирующий звук больше не плавил черепную коробку, но в глазах до сих пор темнело от недостатка кислорода. Не знаю, что именно он мне сломал, но вздохнуть какое-то время просто не получалось. Когда я все-таки смог это сделать, обнаружил, что ни чертова дрочила, ни кимика, ни мясника просто не было. С трудом поднявшись, впрочем, постепенно оживая после хрен знает сколько длящейся паузы, я дошел до вывороченного вместе с рамой окна на задний двор. Там же на не слишком стриженном газоне были явные следы нескольких пар ног, оканчивающиеся проломом в заборе. «Блядь!» – выругался я, поспешив прямо по следам в парк, не забыв подобрать шприцы и отброшенный в схватке автомат. На ходу хотел было набрать ребят, но рация, похоже, расплющилась вместе с моим костями. Жилет на месте удара был порван, все, что находилось в разгрузке, превратилось в мелкое крошево. Если бы не мои силы, то я явно был бы уже мертв. Бьет этот дрочило так, что подставляться под удары больше не хочется. Постепенно ускоряясь, я набрал довольно приличный темп бега сквозь парк, двигаясь по хорошо видимым даже в лунном свете следам, и уже скоро услышал маты мясника, рычание супера, а также звуки пистолетных выстрелов. Похоже, дела у них шли не очень хорошо. Когда я выбежал на небольшую поляну среди деревьев, то первое, что увидел, как кимика носится вокруг разъяренного, но уже, видимо, уставшего здоровяка, покрытого сеткой царапин, из которых лилась кровь, пропитывая ошметки розового халата. Войдя в раж, та молниеносно бросалась вперед, и также быстро отскакивала назад, уходя от медлительных атак голожопого супера. Со стороны складывалось ощущение, что та просто играется с противником. Вот только каждый удар, казалось, разрывая воздух, просто не мог пробить покрытую наростами кожу массивного мутанта, оставляя лишь незначительные порезы. Уж не знаю, где ее учили так драться, но делала она это не очень технично, зато достаточно хорошо использовала свое преимущество в ловкости и атаке острыми когтями. Изворачиваясь, она ускользала из-под его мощных кулаков. Земля и пыль поднималась клубами, от деревьев отлетали целые куски, когда его удары проходили мимо. Мясник же мрачно выцеливал его бронированную башку, стреляя только тогда, когда они разрывали дистанцию. Видимо, все-таки учел прошлый промах. Единственный вопрос у меня был, почему азиатка до сих пор не усыпила неповоротливого противника с помощью дротика? И где был француз? Когда я ворвался на полянку, кимика, видимо, решила сменить тактику, и в подкате резанула по коленям тяжеловеса, надеясь сбить врага с ног. И вот это было уже ошибкой. Я помнил, как резво тот своей ногой отправил в полет стол. То же самое произошло и с ней. «Сука!» – торжествующе заорал мутант, отправляя сильную, но легкую девушку в полет по направлению ближайших деревьев, и тут же получил несколько пуль по своей голове, закрыв лицо руками. «Хули ты так долго?» – заорал Бучер, выпуская в супера весь рожок из глока. «Нахер иди!» – отозвался я, кидая в сторону автомат и доставая шприц. Сейчас был удачный момент, чтобы завершить эту сюрреалистичную эпопею. Под прикрытием мясника я подбежал к закрывшему себе обзор ястребу, наконец вбивая тому этот шприц в одну из ран на торсе, тут же нажимая на кнопку. С хлопком шприц выстрелил острием в объемный живот любителя лоли, а я отскочил, с трудом уворачиваясь от новой атаки. «Тэ-вэ-вэ!» – взревел гигант, снова увидев меня. Его глаза в буквальном смысле налились кровью. «Убью!» Тот явно запомнил один мой не самый лучший поступок и накинулся на меня, размахивая во все стороны своими кувалдами, явно не собираясь засыпать. Только на этот раз я, наконец, вспомнил, что лучше увернуться от удара, чем получать по голове. Да и пространства явно было больше, чем на свалке, в которую он превратил собственное жилище. Грандхаук рванул вперед, словно разъяренный бык, его огромные кулаки рассекали воздух, готовые превратить мою голову в кровавый фарш. Казалось, тот даже ускорился, пытаясь достать меня размашистыми сельскими ударами. Вот только техники у него не было абсолютно. Я просто скользил влево и вправо, уклоняясь от массивных кулаков, постоянно разрывая дистанцию и нанося короткие, резкие удары по уже существующим ранам. Здоровяк ярился, пытался достать меня все новыми и новыми атаками, бездумно бросаясь вперед, но постепенно слабел. То ли все-таки подействовало снотворное, то ли просто эта вспышка ярости была последним рывком. Слишком долго с таким массивным телом тоже не попляшешь, особенно тратя огромное количество энергии на удары. Видимо, даже несмотря на всю суперсилу, это было даже слишком просто. Все равно, что выйти на татами против уличного алкаша. Мои кулаки быстро покрылись кровью, не причиняющие, конечно, серьезного вреда, но раздражающие и болезненные. Я внимательно следил за дистанцией и ногами, и когда тот в очередной раз провалился после удара, изо всех сил ударил того лоу-киком под коленную чашечку, что в общем-то запрещено во всех видах спорта, но мне как-то сейчас было похер на правила. Злость за несколько полетов в стену никуда не делась, выразившись в этом ударе и взорвав собственную ногу вспышкой сильной боли. Хе, как-то недоуменно выпустил воздух чертов супер, теряя равновесие и оказываясь голой жопой на земле. Бах, еще один удар, на этот раз усиленным носком берца прямо в небритую челюсть мутанту поставила точку, наконец выключив тому свет. Граундхаук с гулким звуком впечатался в землю, а я в свою очередь от дикой боли с шипением запрыгал на одной ноге. По ощущениям, я как будто пинал бетонный столб, и второй удар явно что-то повредил. Откуда-то из кустов выбежала химика, явно готовая продолжить бой. Разобравшись в ситуации, та недоуменно посмотрела на меня, затем на мясника. «Да, извращенец ебучий», — протянул тот, подходя поближе. «Футболом занимался, и хули ты прыгаешь? Это победный танец такой там у вас? Очень, блядь, смешно», — зло посмотрел я на мясника. «Хули вы меня оставили? Где ебучий француз? Я ему этот дилдо неработающий в жопу затолкаю». «Ну давай, опыт у тебя уже есть», — хохотнул Бучер. «Кстати, ты бы поосторожнее, не уверен, что ему не понравится». После этих слов явно задумалась химика, а издали донесся шум мотора и треск дерева. Похоже, Серж вломился в парк прямо на тачке. «Вот, кстати, и он», — оскалился мясник. «А оставили мы тебя, потому что трупешник нести было как-то не очень удобно. Да и тяжелый ты, зараза. Кстати, точно не хочешь опять сменить имя? Скажем, Кенни тебе бы подошло намного больше, чем Алекс». Глава 32. Главная характеристика мифологии супергероев состоит в том, что есть супергерой и есть его альтер-эго. Бэтмен на самом деле Брюс Уэйн, Человек-паук, Питер Паркер. Когда он просыпается утром, он, Питер Паркер. Чтобы стать Человеком-пауком, ему надо надеть костюм. И именно в этом смысле Супермен стоит особняком. Он не стал Суперменом, он им родился. Когда Супермен просыпается, он уже Супермен. Его альтер-эго – Кларк Кент. Его трико с этой большой красной S – это ткань, в которую он был завернут младенцем, когда Кенты нашли его. Это его одежда. То, что носит Кент, очки, деловой пиджак, это костюм. Костюм, который Супермен носит, чтобы смешаться с нами. Кларк Кент – это то, как Супермен видит нас. И какова характеристика Кларка Кента? Он слаб, он не уверен в себе, он трус. Кларк Кент – упрек Супермена всему человеческому роду. Значок защиты авторского права – убить Билла. После того, как мы сковали не педофила Граундхаука и дождались подкрепления в лице нескольких молчаливых агентов ЦРУ в полном обвесе, которые увезли сверкающего голой жопой супера, я был свободен. На следующий день у всех было цепной, затем выходной, так как задержание проходило ночью. В этом плане мне контора нравилась по части соблюдения хотя бы видимых норм приличия к сотрудникам. Сработали мы достаточно чисто, если не принимать во внимание, что этот мудак убежал в парк, но по крайней мере без сопутствующего ущерба. Его дом, а также несколько деревьев, не в счет. Так что на этот раз обошлось без внутреннего расследования и допросов. Только видеозаписи и отчет, который должен был подготовить ММ вместе с Бучером. Может быть, еще и премию дадут. Но это так, мысли вслух. Денег с зарплаты, а также долгожданного возмещения за съем жилья хватало, чтобы чувствовать себя уверенно. Я даже часть снял наличкой и отложил до лучших времен, вместе с копиями материалов по приюту. Нужно было озаботиться какой-нибудь схемой рассылки, но больше чем несколько электронных адресов с автоматической рассылкой по таймеру, особо и не придумал. А потом долго и нудно реализовывал эту задумку, заходя с разных компов во все еще существующих в этой реальности компьютерных клубах, заливая данные и настраивая все, чтобы случайно не отправить материалы раньше времени. Подтверждение поставил раз в месяц. С моей удачи, могу и случайно в больничку угодить. Было бы обидно, если так получится. Но выбора особого не было. Нет у меня здесь того, кому я могу доверять настолько, чтобы отдать подобный компромат. Когда удовлетворил запрос собственной паранойи, принялся заводить в минус только пополнившийся баланс. Денег было много, но и трат тоже было на самом деле многовато, если уж так посудить. Для начала, запасся едой сразу на месяц, заставив холодильник готовыми завтраками, вспомнил, что калории можно получать и другим способом. Тут же заказал несколько банок гейнера и протеина. На вкус ну так себе, если смешивать с водой. Но концентрированные белки и углеводы должны были удовлетворить растущую с каждой тренировкой потребность в еде. Потребность в одежде удовлетворили несколько безразмерных футболок, толстовок и тянущихся спортивных штанов. Единственное, что я не заказывал, это обувь и некоторые вещи для тренировок, которые пришлось идти выбирать в спортивный магазин, терпя подозрительные взгляды охраны и продавцов. Ну не любят они людей в масках, что поделать. А тут еще у каждого огнестрел, так что вел себя демонстративно мирно, затариваясь кроссовками и прочими мелочами. Впрочем, похер. Главное, что когда я в очередной раз поехал прокачиваться на свалку, у меня с собой было все необходимое для комфортной тренировки. Насколько это вообще могло быть возможно на свалке? Старик Бен, который вновь пародировал верблюда со своим табаком, сплевывая при каждом удачном моменте, взялся заменить глушитель и подшаманить подвеску, которая после попадания в парочку ям начала неприятно греметь. Резину я взял все-таки новую, в нормальном магазине, где мне ее даже поставили бесплатно, но вот обслуживать машину в официальных сервисах счет выставили такой, вместе со списком работ, что я, увидев цифру, точно получил резист к инфаркту жопы. Еще и за осмотр заплатил, блять. После этого, цифра от скряги бы навовсе казалась смехотворной, хоть я и поторговался немного еще. Несмотря на дрянной характер и явный расизм, с железом он обращался, конечно, мое почтение. Не зря Мигель посоветовал обратиться именно к нему. Успел насмотреться на его работу, пока круги наматывал. Так что пока он возился с тачкой, я как раз вновь издевался над собственным телом. На этот раз даже с минимальным комфортом. По крайней мере, атлетические перчатки, пояс для становой и магнезия, позволили мне существенно увеличить подъемы в становой. Да и в целом результаты были заметно лучше, чем даже с прошлой тренировки. Надеюсь, это не из-за того, что я в очередной раз откинулся. Хотя тоже может быть, но я разумно полагал, что прокачаться можно как-то и другим способом. Хотя бы в отношении естественных физических характеристик. В перерыве между кругами, вместо вкусных тако, закинул в себя тройную порцию гейнера, судя по ощущениям провалившуюся куда-то в пустоту. Немного отдохнул, присматриваясь к отданным мне на откуп кучам хлама, и присмотрел для себя одну симпатичную дверь от самосвала. На нормальную боксерскую грушу денег было жаль, да и противники пока что попадались явно потверже, чем боксерский снаряд. Бам, бам, бам. Раздавались на свалке громкие удары по железу, пока я, переставляя на месте несчастной двери грибанного доктора, мутузил несчастную дверь с битыми в кровь кулаками. Металл проминался, оставляя вмятины со следами крови на месте ударов, но до уровня суперсил я все еще сильно не дотягивал. Только что регенерация потихоньку залечивала срываемую ударами кожу. Блять, да хорош уже. Войдя в раж, не заметил я подошедшего совсем близко недовольного старика. Что такое? Прервал я свое занятие, удовлетворенно посмотрев на вогнутую в обратную сторону дверь. Прокачиваюсь потихоньку, и это не может не радовать. Что, что, заебался своим грохотом, говорю, вновь сплюнул тот на песок, также мрачно взглянув на металл. Раньше тебя шум не беспокоил, заметил я. Раньше ты дверь час не лупасил, ответил Бен. Оно, конечно, понятно, ты там супер-хуюпер, платишь хорошо, но я не хочу час подряд слышать постоянный грохот, как в шахте. Если хочешь, могу тебе мешок песка набрать, Даже бесплатно, явно не хуже будет. Или столб вкопаем, обмотаешь чем-нибудь. У меня уже голова болит от этого шума. Ясно, задумался я. Так-то для отработки ударов ногами, наверное, пришлось бы все-таки боксерский мешок купить и здесь присобачить где-нибудь. Но так даже лучше, а, главное, бесплатно. Давай и то, КХМ, крякнул старик, слишком поздно, видимо, осознав, что предложил что-то бесплатное. Ладно, тогда помогай давай, лопата в пристройке. По итогу и столб вкопали, который я изолентой тряпками обмотал, и старый мешок из-под угля старик набил гравием вперемешку с песком. Получилось вполне себе неплохо, для самоделки. Понятно, что раньше бы я и не подумал делать такую хрень, так как без регенерации, можно запросто и руки сломать и ноги, отрабатывая удары по подобным снарядам. Нормальный боксерский мешок, не только удобная, но и хорошая для безопасности суставов и костей штука. Но сейчас, учитывая мои растущие потребности, а также силы, проблемы с суставами меня мало волновали. Да и после отработки ударов ногами у меня было ощущение, что кости явно стали тверже. Раньше давно бы уже ногу сломал от подобного. Сегодня я тренировался не до полного изнеможения, как в прошлые разы, но где-то около того, рассчитывая восстановиться через несколько часов. Просто помимо тренировок, компромата и поиска способа получить препарат ВИ, у меня висела еще важная задача, которую мне придется решить в одиночку. И лучше бы решить ее в ближайшее время, прежде чем я вообще возьмусь шантажировать Надию Хайт. Но тут уже, конечно, как пойдет. Энтони Майлз, еще один воспитанник института Ретривер, какое-то время мелькал в новостях, как какой-то наунымный супергерой, исчезнув с радаров сразу же после парочки публикаций. И, на самом деле ему повезло, так как остальные детишки из потока с Ньюман, по несчастливой случайности погибали в самых разных случайных происшествиях. Кого-то сбила машина, кто-то погиб в перестрелке банд. Пара самоубийств довершали картину совершенной случайности. Не очень-то похоже на правду, если честно. Особенно, зная, что объединяет все эти несчастные случаи. Похоже, Эдгар всерьез подошел к вопросу безопасности тайной личности своей воспитанницы. Почему самого-то они не тронули, для меня оставалось загадкой. Может быть, его способности повлияли. Он был единственный из всех ребят, у кого были действительно стоящие силы, а не возможность плеваться кислотой или стрелять шипами. А, может быть, все дело было в том, что он был близким другом Виктории, и Эдгар не стал его трогать на случай, если та вдруг вспомнит о старом товарище. Не знаю, но сейчас Майлз, судя по базе ЦРУ, работал на заправке, за несколько сотен километров от Нью-Йорка, в маленьком городке. У меня была его фотка с водительского удостоверения, место работы и жилья. Больше ничем примечательным программа порадовать не могла, кроме разве что информации о том, что тот исправно платит налоги. Даже штрафов за неправильную парковку на этом парне не висело. Собственно, ради долгой поездки я так поспешил обновить машину. Было бы не очень приятно, если бы я застрял где-то на хайвее от лопнувшего колеса. Так что, на всякий случай, незаметно одолжив у старика кувалду, я отправился немного побеседовать с пареньком. Надеюсь, до столкновения, конечно же, дело не дойдет. Я бы предпочел как минимум узнать, что еще интересного есть в этом веселом приюте. Как максимум, попробовать вербануть паренька на свою сторону. Лишний супер лишним не будет. Когда человек садится в спортивную машину с мощным мотором, его ощущения начинают меняться с самого момента, как он касается дверной ручки. Тяжелая дверь с характерным металлическим щелчком открывается, и он усаживается в кожаное кресло, словно обволакивающее его тело. Кресло низкое и плотное, каждый изгиб идеально подогнан, будто машина создана специально для него. Руки ложатся на руль, мягкий, обшитый кожей, с чуть шероховатой поверхностью, дарящий чувство контроля. И я не был исключением. После замены глушителя, а также некоторых деталей, за которые Бен выставил отдельный счет, машина ощущалась немного по-другому. Не как мощное, но гремящее на кочках ведро, а как настоящий спортивный болид. В душном городе весь кайф от обладания подобной тачкой был несколько смазан достаточно сильными ограничениями, постоянным нахождением в потоке. Но едва я преодолел мост, нога сама потянулась к педали газа, разгоняя джавелин до его максимальной скорости. Поездка по американскому хайвею на мощной машине – это не просто движение по дороге, это чувство абсолютной свободы, подкрепленное ревом двигателя и безграничными горизонтами. Асфальт под колесами, гладкий, темный, словно бесконечная лента, раскатанная специально для тебя. Мотор гудит низким, мощным звуком, как зверь, пробужденный к жизни, готовый к скорости и путешествию. Далеко впереди дорога изгибалась, уходя в горизонт, где небо встречается с землей. По обе стороны дороги, в начале смазанной линии мелькала довольно плотная застройка, довольно скоро сменившись бескрайними пустошами, редкими деревьями и кустарниками. Они мелькали мимо, не успевая угнаться за скоростным авто. Жаркое солнце заливало все вокруг своим теплым светом, а небо, чистое, голубое, без единого облака, казалось бесконечным, как сама дорога. Поддавшись настроению, я открыл окошки. Ветер ворвался в салон через открытые окна, хлестал по открытому лицу, наполняя машину запахом пыли, дороги и сухих трав. Этот ветер, словно символ свободы, он шумел в ушах, заглушая все мысли, оставляя лишь чистое, почти первобытное чувство скорости и движения. Знаки мелькали на обочине, объявляя о скоростных ограничениях, но они просто не могли остановить желание ускориться еще сильнее. Американский хайвей – это не просто трасса, это символ стремления вперед, к новому. Привитое Голливудом чувство, которое я даже никогда не испытывал, сейчас ударило в голову новыми красками. Они были гораздо круче, чем любой, хоть 5D-фильм. Руки лежали на руле, чувствуя вибрацию двигателя, как живой пульс под кожей. Нога нажимает на газ, и машина с рывком ускоряется, мотор ревет громче, передавая всю свою мощь в каждую деталь. Можно было почувствовать странное ощущение, как машина становится продолжением тебя. Каждый ее рывок, каждый поворот сливаются с твоими движениями. В зеркале заднего вида постепенно исчезали машины, некоторые из которых пытались держаться рядом. Куда им там? Пейзаж менялся незаметно. Вот уже уходит вглубь пыльные равнины, а впереди вырастают скалистые холмы, словно исполинские стражи дороги. Джавелин почувствовал свободу, сжигая за считанные минуты топлива целыми литрами рвался вперед, легко и уверенно рассекая воздух, оставляя за собой след на пыльной трассе. Но, надо сказать, по пути мне пришлось заправиться еще два раза, а один раз посветить своей новой корочкой, избегая штрафа за превышение. До нужного места я добрался уже глубоким вечером. Заправка на трассе, находящаяся неподалеку маленького городка, возникла внезапно, словно мираж среди однообразного пейзажа шоссе. Эта заправка была, пожалуй, единственным оживленным местом на многие мили вокруг. Белые неоновые огни светились в темноте, создавая атмосферу уютного островка цивилизации посреди дикой природы. Ряды бензоколонок стояли ровными линиями, их металл поблескивал в свете ламп, отражая свет, но уже показывая первые признаки износа, небольшие пятна ржавчины и потертости. Огромная надпись «Fuel Diner» возвышалась над зданием, обрамленная мигавшими лампочками, парочка из которых уже давно погасла. За колонками располагался скромный магазин, где можно было купить все необходимое для долгой дороги. Дешевые закуски, напитки и раскиданные по полкам дорожные аксессуары. Возле кассы лежала стопка карт, старых, наполовину пожелтых от времени, но все еще востребованных здесь, вдали от крупных городов и стабильного интернета. За прилавком стоял пожилой мужчина, в поношенной кепке, лениво потягивая кофе из бумажного стаканчика, пока радио тихо играло в углу, передавая местные новости и старый кантри. Рядом с магазином, разделенная дверью, находилась закусочная, чьи окна выходили прямо на трассу. Внутри, за широкими витринами, можно было увидеть нескольких посетителей, водителей грузовиков, обедающих за пластиковыми столами под жужжание старых вентиляторов. Запах жареного бекона и свежесваренного кофе наполнял воздух, смешиваясь с ароматом бензина, который долетал снаружи, создавая неповторимый микс, знакомый каждому, кто когда-либо останавливался на таких заправках. Позади заправки, на небольшом участке земли, виднелся автосервис с двумя подъемниками. Машин в нем уже не было, но масляные пятна и разбросанные инструменты давали понять, что отремонтировать машину можно даже ночью. Я остановился сразу возле колонок, решив на всякий случай пополнить полупустой бак. Ну и, заодно, высматривая через освещенные окна нужного мне парня. Кем он тут работал, для меня было не совсем понятно. Впрочем, спустя всего пару минут, я его нашел. Это было несколько странно, но нужный мне парень, воспитанник приюта «Ретривер» и суперсильный мутант, судя по всему, работал обычным официантом. И если посмотреть на старую одежду, давно не стриженную голову, явно болезненный и хилый вид, жизнь его нехило так помотала. Чаевые что ли тут так мало платят? Глава 33. Убить всех людей, я должен убить всех людей. Эй, о, Фрай, мне снился чудесный сон, и ты в нем был. Значок защиты авторского права, Футурама. Тихо звякнул прикрепленный к двери колокольчик. Заправившись, я расплатился с ленивым усатым продавцом наличными, а также взял пару пакетов сников и газировки и вернулся обратно в тачку. Разговаривать с похожим на типичного задрота парнем при свидетелях было бы, наверное, ошибкой, как и вообще торчать здесь. Так что я отъехал чуть подальше, встав на обочине дороги, где был обзор на забегаловку, и принялся ждать, залипая в телефоне и периодически наблюдая за посетителями в бинокль через стекло. Такой вот сталкер, любитель. Прошло пару часов, за это время уже успел заскучать, просмотреть все возможные новости, десяток видосов, заказать еще какой-то херни на доставку в Амазоне, съесть все сники и подготовить примерный план, в зависимости от того, что будет делать парень, ну и, что делать с ним. На самом деле, было бы очень неплохо привлечь его на свою сторону, раз тот копает против ВАУД, или как минимум что-то хочет рассказать публично, мы с ним на одной стороне, хотя бы один лояльный супер, к тому же если не на уровне Ньюман, то где-то близко, мне бы пригодился. Суперсила, прочность, то, чего мне очень и очень не хватает, несмотря на все старания. И хоть я уже с трудом, но превратил неподъемные тяжести во вполне рабочий снаряд, этого было явно мало против тех, кто мог одним неловким движением руки пробить человека насквозь, или просто размазать в неприятную лепешку по стене. Например, как это случилось с отцом Тони, который решил заняться старым добрым воспитанием в виде ремня, но не ожидал, что бунтующий подросток решит дать отпор. Неудачно, мужик, время выбрал, конечно, хотя мог бы и догадаться, что синяя жишка, введенная в ребенка, под кучей секретных соглашений, может однажды сыграть и против него. Хотел супера, получил супера. Соскребай со стенки все, что осталось. В общем, парнишке, конечно, не позавидуешь. Из вполне нормального дома, прямиком в приют. Но силой его препарат, конечно, не обделил. Не знаю, что там ВАУД с ними в ретривер делает, но хотя бы досье они составляют очень подробное. Суперсила, прочность, ловкость, отличный набор для начинающего супера. Хоть его карьера и продлилась всего несколько месяцев, я знал о парне достаточно, чтобы понять, на чем можно сыграть, и попытаться как получить свидетеля или хотя бы информацию, так и ценного союзника. Но сейчас этот союзник пока что вовсю выносил мусор, похоже, готовя кафешку к закрытию. Хорошо, что она не круглосуточная, в отличие от заправки. Судя по грозовым раскатам где-то вдали, скоро начнется дождь, и работники явно решили переждать его дома, а не на работе. Посетители уже ушли. Довольно толстый мужик, видимо, повар тоже свалил на своем пикапе. Осталось всего три тачки. Первая, фура, чей водитель, видимо, остался на ночевку. Вторая, возможно, принадлежала владельцу заправки или механику и была вполне современным Фордом. Осталась еще одна тачка, и что-то я подозреваю, что, судя по работе и внешнему виду приятеля Виктории, его железный конь — это задрипанный Фиат. Так и оказалось на самом деле. Когда машина тронулась и покатила в сторону города, я через некоторое время двинул за ней, даже особо в поле зрения машину не держал, чтобы не спалиться. По лобовому накрапывал пока что небольшой дождик. Дорога до городка была пустынной в это время суток и проходила через небольшой лесок. Заметить он меня не должен был. В целом, можно было сразу ехать к его дому, адрес у меня был. Жил Тони, судя по карте, в частном секторе. Но я не был уверен, куда именно он направится дальше, так что решил все же присмотреть за парнем и планировал подъехать чуть поодаль и наведаться сразу в гости. Можно было, конечно, и на заправке поговорить, но там есть свидетели, а также видеокамера, хоть и дрянного качества. Мне лишнее внимание было не нужно, мало ли что. Итак, наверное, заходить на заправку было лишним. Впрочем, я его ведь не убивать собрался, а просто поговорить. Пока я медленно, не палясь, плелся по пустынной дороге, свет фар вдруг за очередным поворотом выловил на обочине силуэт знакомого железного ведра. Фиат парня был заведен. Он понемногу пыхтел вырезанным катализатором, но, судя по всему, внутри никого не было. Чё за, я проехал подальше, также остановив и заглушив машину. Ну и что это за приколы? В зеркалах все так же отражалась стоящая на обочине машина с горящими фарами. Он что, отлить отошел, или как-то меня срисовал? Нет, может быть, конечно, если у него еще суперслух есть и мог, но куда тогда делся? В любом случае, я вышел из тачки, поправляя ствол в скрытой кобуре. Взял бы еще кувалду, но тогда разговора точно не получится. Вернее, получится, но несколько другой. Как бы то ни было, я пошел в сторону машины, заглядывая в пустой салон. Никого. Странно, влез он что ли? Бля, с размаху упал я спиной назад, когда почву из-под ног выбил сильный рывок. На лодыжке словно капкан сжался, когда приютский уебок схватил меня и потянул, видимо, спрятавшись под машиной. Так оно и было, стоило мне упасть, как из-под тачки резво выбрался и сам парень, нависнув надо мной и одной рукой с легостью пережимая мне доступ к кислороду. «Ты хули за мной следишь, урод?» Бандана слетела, сорванная рукой мутанта. Его глаза удивленно расширились, увидев мою не слишком симпатичную мордаху, и он чуть ослабил хватку. Ошибка. Сам урод, подсекая руку, и воспользовавшись ногой как рычагом, отправил я его в недолгий полет, перекатываясь и вставая на ноги. «Ты тоже супер, кто тебя послал, Ваут?» Также поднялся парень, приближаясь ко мне уверенным шагом. «Я не из Ваут». Успокаивающе поднял я руки, пытаясь объясниться, но этот мудак вдруг рванул ко мне, занося кулак в размашистом ударе, который пришелся прямо по двери автомобиля, со скрежетом проламывая ту насквозь. Черт, я отпрыгнул в сторону, едва уворачиваясь от быстрых движений блядского мутанта и тут же разрывая дистанцию выхватил глок. Это не медлительный граундхак, от такого особо не поуклоняешься. Один такой удар и я в отключке, а потом кто знает, что ему в голову придет.